полковник, однажды, сильно выпивший, с приятелями отправился охотиться на кабанов и вместо кабана нечаянно зашарашил начальника части. Его разжаловали, отправили служить на Колыму. «Гражданин майор, обращаюсь к нему, вам приходилось в жизни кому-нибудь руку помощи подать? А в чем дело? Представьте, говорю, у человека все мрачно, все отравлено, никаких надежд впереди. Зачем ему было работать? Я сижу 22 года и 8 месяцев и говорю про письмо матери. Ладно, говорит, дам тебе работу, только не подводи. И почти месяц, пока печатали мое дело, я клеил кульки, сбивал ящики, плел панцирные сетки. «А как вы с Вадимом потом нашли друг друга?» — спрашивает Володя. «Выйдя много лет спустя на волю, захожу в забегаловку пиво попить. За столом 2 мужика. Слышу, в разговоре называют Туманова. Я спрашиваю: ребята, а кто из вас знал Туманова?» «Да кто ж его не знает?» — отвечает один. «Мы с ним сидели». «Где?» «На Чукотке». «Нет, в Ягодном», — уточняет второй. «У меня с ним там еще конфликт вышел». «А какой он из себя?» «Ну, высокий, белобрысый». «Нет, вижу, они мне не помогут. Сколько ни бился, никаких следов. Ушел с рыбаками в море, а в памяти засела Ягодная. Я написал письмо наугад в отдел кадров какого-то прииска. Так, мол, и так. У вас работал мой брат, в отношении которого мы потеряли всякие вести. Наша мама умерла, не дождавшись его, а я случайно узнал, что он работал у вас. И все в таком уважительном духе. И что ты думаешь?» — пришел ответ. «Туманов Вадим Иванович работал в Среднеканском районе. Настоящее его место пребывания мы установить не можем, но его жена Римма Васильевна проживает в Пятигорске, диктор на телевидении». «Я сразу письмо в Пятигорск». Римма Васильевна ответила. Она переслала письмо Вадиму. Он тут же меня нашел и выдернул к себе. Это уже шел 1970 год. Его артель тогда мыла золото в Якутии. С тех пор я в его артелях. Алдан, Восток, теперь Лена. Много лет спустя Барабанов приехал ко мне в Москву. Он уже знал, что неизлечимо болен. «Бросай курить, Вадим», — говорил он моему сыну. «Брось всю эту гадость. Если бы ты понимал, как прекрасно жить на свете». Думаю, Боря это понимал, как немногие, отсидев 25 лет в тюрьме. Я навестил Бориса незадолго до его смерти. В разговоре он несколько раз повторил: Как жизнь прошла, как глупо прошла жизнь. Еще до поездки в Бодайбо Высоцкий задумал сделать фильм о лагерной Колыме. Ему очень хотелось проехать с кинокамерой по Колыме от Магадана до Индигирки. Он собирался сыграть главного героя и поставить фильм за границей, понимая, что здесь ему этого сделать не дадут. В поездке он предложил Лене Манчинскому писать сценарий вместе. Идея оказалась на редкость удачной. Манчинский, знаток истории Сибири, ее уголовного мира, к тому же человек творческий, как нельзя лучше подходил для такого содружества. Он убедил Володю начинать не со сценария, а с романа, который затем может стать основой фильма. В 1976 году они принялись за работу. По словам Манчинского, работать с Высоцким было необычайно интересно. Замечательный актер, он удивительно точно проигрывал будущие сцены в лицах, показывал характеры, как он их понимал. Когда он размышлял о психологии уголовного авторитета или охранника, при этом изображая их, я действительно проникался всем, рассказывал Лёня. Но работать над романом в полную силу Володя не мог. Мешали постоянные гастрольные поездки, занятость в театре и кино. Однажды он позвонил Манчинскому из Заравшана. «Все, беремся за дело плотно, больше никаких отступлений». Но унять бешеный темп своей жизни не смог. Когда Володи не стало, практически готова была первая часть книги. Манчинский дописал вторую, развивая сюжет в том ключе, который они наметили с Высоцким. Роман был завершен через 3 года после смерти Володи в 1984 году. Неудивительно, что к рукописи проявили интерес компетентные органы. Манчинскому пришлось ее прятать в доме друга. Через 3 года он вернулся к ней, и в 1992 году роман Высоцкого и Манчинского был издан. Хотя авторы по-своему изложили некоторые эпизоды моей жизни, в том числе приведенные в этих воспоминаниях, и это их писательское право, бесспорное достоинство «Черной свечи» я вижу в том, что это первая и вполне правдивая книга о Колыме уголовной, об особом, малоизвестном срезе советского общества 40-х-60-х годов. Для меня удивительно, как эти 2 городских человека вошли в особую атмосферу колымских зон, в психологию воровского мира, в языковую стихию лагерей. Жаль, Володя никогда не узнает, как сегодня зачитываются их романом в России и за рубежом.